Цифра 27. Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, и я помню, что я сказал себе: надо после найти их, а то пропадут. Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда. И, подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение это доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидали меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услыхав меня, вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было тоже выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть, не случилось бы того, что случилось. Но выражение ее лица было, по крайней мере, показалось мне в первое мгновение, было еще огорчение, недовольство тем, что нарушили ее влечение любовью и ее счастье с ним. Ей как будто ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение — только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать. Если нет, то начнется еще что-то другое. Но что? Он вопросительно взглянул на меня. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него, заботою о нем. На мгновение я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал: а мы вот музицировали. Вот не ждала, в то же время начала и она, покоряясь его тону. Но ни тот, ни другой не договорили. То же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга, бешенства и отдался ему. Оба не договорили. Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидал, и чего я никак не ждал от него, он схватил меня за руку и крикнул: «Опомнитесь! Что вы, люди!» Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими, он вдруг побледнел, как полотно, до губ, глаза сверкнули как-то особенно, и чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала. Неожиданно эта помеха, тяжесть, ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее был страх и ненависть ко мне, к врагу. Как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попалась. Я, по крайней мере, ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, которая должна была вызвать любовь к другому человеку. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом. «Напомнись, что ты, что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего, клянусь!» Я бы еще помедлил, но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, то есть что все было, вызвали ответ. И ответ должен был быть соответственен тому настроению, в которое я привел себя, которое все шло крещендо и должно было продолжать так же возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы. «Не лги, мерзавка!» — завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, прокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была. Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок ниже ребер. Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, это вздор, неправда. Я все помнил. И ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать. Но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтобы возможно было раскаяться, чтоб я мог себе сказать, что я мог остановиться. Я знаю, что ударяю ниже ребер и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что я делаю нечто ужасное такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Но сознание это мелькнуло, как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок, и поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то, и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом в тюрьме, после того, как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню, и потому заключаю, и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его. Желая поправить сделанное и остановить, я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги, вскрикнула: «Няня, он убил меня!» Услыхавшая шум, няня стояла в дверях. Я все стоял, ожидая и не веря, но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что поправить нельзя. И тотчас же решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу, и это самое и должен был сделать. Я подождал, пока она упала, и няня с криком «Батюшки!» подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и пошел из комнаты. «Не надо волноваться, надо знать, что я делаю», — сказал я себе, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала девушку. Я прошел коридором и, послав девушку, пошел в свою комнату. «Что теперь надо делать?» — спросил себя и тотчас же понял, что. Войдя в кабинет, я прямо подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его, он был заряжен, и положил на стол. Потом достал ножны из-за дивана и сел на диван. Долго я сидел так. Я ничего не думал, ничего не вспоминал. Я слышал, что там что-то возились. Слышал, как приехал кто-то, потом еще кто-то. Потом слышал и видел, как Егор внес мою привезенную корзину в кабинет. Точно кому-нибудь это нужно. «Слышал ты, что случилось?» — сказал я. «Скажи дворнику, чтоб дали знать в полицию». Он ничего не сказал и ушел. Я встал, запер дверь и, достав папироску и спички, стал курить. Я не докурил папироски, как меня схватил и повалил сон. Я спал верно часа два. Помню, я видел во сне, что мы дружны с ней, поссорились, но миримся, и что немножко что-то мешает, но мы дружны. Меня разбудил стук в дверь. «Это полиция», — подумал я, просыпаясь. «Ведь я убил, кажется. А может быть, это она, и ничего не было?» В дверь еще постучались. Я ничего не отвечал, решая вопрос, было это или не было. «Да, было». Я вспомнил сопротивление корсета, погружение ножа, и мороз пробежал по спине. «Да, было». «Да, теперь надо и себя», — сказал я себе. Но я говорил это и знал, что я не убью себя. Однако я встал и взял опять в руки револьвер. Но странное дело. Помню, как прежде, много раз, я был близок к самоубийству, как в тот же день на железной дороге мне это легко казалось. Легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. «Зачем я это сделаю?» — спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучались еще. «Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще». Я положил револьвер и покрыл его газетой. Я подошел к двери и отодвинул задвижку. Это была сестра жены. Добрая, глупая вдова. «Вася, что это?» — сказала она, и всегда готовые у ней слезы полились. «Что надо?» — грубо спросил я. Я видел, что совсем не надо было и незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона. «Вася, она умирает. Иван Федорович сказал. Иван Федорович — это был доктор, ее доктор-советчик». «Разве он здесь?» — спросил я, и вся злоба на нее поднялась опять. «Ну так что ж?» «Вася, пойди к ней». «Ах, как это ужасно!» — сказала она. «Пойти к ней?» — задал я себе вопрос. И тотчас же ответил, что надо пойти к ней. Что, вероятно, все так делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо идти к ней. «Если так делается, то надо идти», — сказал я себе. «Да если нужно будет, всегда успею», — подумал я о своем намерении застрелиться и пошел за нею. Теперь будут фразы, гримасы. «Но я не поддамся им», — сказал я себе. «Постой», — сказал я сестре. «Глупо без сапог. Да, я надену хоть туфли».